вместо эпилога. Зона, локация стражи, день 6, 7, 8, 14. Зона всегда была, есть и будет. Это ее неписанное правило, это желание матушки природы. Это закон, закон мироздания. В зоне умирали и рождались, радовались и злились, любили и ненавидели. Она манила и отталкивала с одинаковой силой. Силой, подвластной только ей одной, ее энергии, сокрытой в ее чреве. А еще она завораживала своей неописуемой красотой, своей неординарностью, волшебством. Дыхание ее помнил любой оказавшийся здесь. Тот, кто прочел зону, выучил, вынес, понял. Трэш остался со Златой в зоне. Он оправился после ранений и смертельной усталости, выпавшей на его долю. Он прочувствовал зону так, как когда-то, покорил и полюбил Пать. Он победил и здесь, завоевав имя, став героем, лидером, легендой. Именно сталкер по прозвищу Трэш отформатировал зону, перезагрузил ее, перекроил. Пропали одни локации и появились другие. Ушли в забвение старые герои, а на смену им пришли новые. Канули в забытье все досаждавшие враги, бандиты, легионеры, наемники. Поплатились за свои грехи предатели и крысы в человеческом обличии. Поубавилось мутантов, произошла переоценка ценностей в мозгах аборигенов, в головах тех, кто считал зону своим домом. Заимев большие деньги из Кейса Гроссмана и крупную сумму от Кузбасса за базу бандитов, а также хорошие связи и друзей, Трэш занял особое, очень значимое положение на территории отчуждения. Он основал братство, а с помощью Кузбасса погроб благодарного сталкеру и главарей других кланов создал новую локацию, построив вокруг пещеры с порталом хорошо укрепленную базу. Теперь вход в таинственный грот оказался внутри его вотчины, контролировавшей ее сохранность. Аномалии, мангал и кисель тоже очутились на территории базы. Первая стала служить вечным и бесплатным источником теплоснабжения, а вторая превратилась в место утилизации отходов жизнедеятельности жителей локации, которые соорудили над ней туалет и слив. А на свадьбе Трэша и Златы, совпавшей с новосельем, корсар в окружении опоздавших к зачистке зоны, но прибывших сюда на ПМЖ друзей Старой Гвардии, поднял стопку и сказал тост за новое братство, основанное Трэшем, продолжателем династии Топорковых. И в заключении его на вопрос Трэшу о том, как он назовет новую локацию, новый клан, пожилой сталкер услышал до того теплые, пронзительные слова виновника торжества, что прослезился и бросился обнимать парня. «Конечно же, локация стражи, а костяк ее, боевую дружину, хочу назвать в честь вас, друзья мои, друзья отца, верные сыны зоны. Вы всегда останетесь в сердцах всех аборигенов зоны, неприкасаемыми. Поэтому зову вас к себе, неприкасаемые. Пусть будет так всегда». Время снова полетело вспять. Дни и недели. Многое произошло уже после известных событий. Майор Бугаенко поправился благодаря корсару. Ему вернули освобожденную дочь, чему командир всех вояк был неслыханно рад. Ксюша подружилась с Ростиком и стала часто и тесно общаться с ним, а самого парня приютила чета Топорковых. Однажды, на день рождения, Ростик получил повестку из военкомата с призывом его в войска подводной кавалерии за подписью Бугаенко. Так его разыграла Ксюха. Мамонт подлатал раны в медсанчасти СИЗО, затем пристал перед судом. Его след пропал где-то в Сибири, в местах заключения. Сын принял это и навсегда забыл отца, лишь храня и везде таская его рюкзак. Сивова определили смотрителем станции. Место ссылки отличалось высокой радиацией и большим количеством зомби. Поэтому курортом, хитрозадому телохранителю, эта локация не показалась. Шрама похоронили на краю болота вместе с изломом. Кому этим оказали почести, непонятно. Только положили их в яму в обнимку, а слова поминальные сказали лишь по усопшему бурелома. Пропавших наемников краеда и свища так и не стали искать. А спустя неделю после свадьбы Трэша и Златы, при реставрации Туманска и распределении в нем секторов по кланам, выяснилось, что массивная стальная дверь в лабораторию с уничтоженной установкой капитально заварена. На ней мелом было написано: «Место гнездования ос-мутантов. Вход смертельно опасен». Можно было догадаться, кто довел свое возмездие до конца. Капитан Скорейко оправился от ран и действительно получил звание майора. Кстати, с премией от анонима, при виде которой военстал чуть не лишился чувств. А Перкорт дал полномочия командующего обратно майору Бугаенко, а по распоряжению Шелестова, руководителя Пепла, был назначен командиром нового подразделения Бета из 30 бойцов с базированием в Туманске. Впоследствии он станет стражем армады и с помощью Трэша все же ненадолго окажется в прошлом и спасет свою семью от ДТП. Болотнику всем скопом помогли поправить жилье и соорудить новую гать, а на новоселье к знахарю заявились картограф Шелестов и черный сталкер. Это стало лучшим событием года для отшельника Больших Луж. Снова вместе собрались все четверо бывших советских вояк. Он, младший сержант Виталий Скобленко, любитель секретных документов и карт, младший сержант Баранов Владимир, младший лейтенант Шелестов и гроза всех аборигенов зоны в черном одеянии, сержант Кицелюк Степан. Кузбасс сноровисто отстраивал второй бар-отель вместо базы фараона, считал барыши и пятерню утирал всегда жирный рот. Кланы «Анархия» и «Возрождение» получили аппетитные куски в Туманске, расширив сферы своего влияния. Лидеры этих группировок заимели хорошие отношения с вояками и самим Бугаенко. Вольные сталкеры так и остались вольными, не согласившись на объединение в один клан и выбор одного лидера. Но определенные плюшки те из них, кто принимал участие в боевой операции против фанатиков, все же получили. Члены неприкасаемых Бодайбо, Бродяга, Тагил и Эскимо остались в зоне и под командованием Корсара составили основу боевого звена стражей. Вскоре к ним присоединился и Зубаскал, прознавший о победах старых друзей и с трудом добравшийся до них. «Что грустишь, командир?» — спросил как-то Трэш его зомбой Корсар, застав сталкера сидящим на крыше одного из вагончиков новоиспеченной базы. «Все закончилось хорошо, все наши живы, раны затягиваются. Жизнь в зону возвращается». Тут мужики в баре гутарили, слышал случайно, что, дескать, все, кого я гонял по зоне, погибли не от моей руки, а от чужих, либо от мутантов. Шрама излом завалил, фараона выброс накрыл, мамонта снорк, но и тот живым выкарабкался. Гроссмана Харт кончил, а ему самому удалось свалить наемников краеда, кого аномалия прибрала, кого поводырь с какими-то осами. Злата сама выбралась при помощи болотника, даже сивого она скрутила, а не я. Дети-заложники сами выкарабкались, а с установкой этой гребаной ты помог. И город без меня зачистили, пока я по болотам бегал. Получается, все победы, приписанные мне, не совсем и мои. Не мои заслуги, не моя слава. Да и хрен, казалось бы, с этим всем. Оно тревожит меня что-то, дружище, терзает душу. Не говори глупостей, Трэш. Только благодаря тебе в зоне заваруха такая пошла. Народ поднялся, решился. В свое время мне, лидеру неприкасаемых, и то такое не удалось. Ты здесь новичок, а Эван что, намахал? Фамилией отца? Своей фамилией. И брось мне эти нюни. Вся зона только о тебе и трещит. А мужики в баре. А на то он и бар, чтобы языки развязывать, да заставлять помело мести. Погутарили и перестали. Собралась горстка завидующих, тех, кто опоздал даже к шапочному разбору, или кто отсиделся в этом баре, боясь нос высунуть в самую горячку событий. Вот и чешут почем зря. Не обращай внимания, сталкер. Я-то знаю, что ты сделал, и что это ты сделал. И всех этих засранцев, мамонта, шрама, фараона, наемников и прочих бандитов именно ты прибрал, нагнал и одарил карой возмездия. И радуйся, что не просто убил, что нет крови на твоих руках, а зона прибрала их. Ты помог зоне очистить ее от дерьма всякого. И Харда тоже, ведь, насколько я знаю, ты его там, в пазе, уничтожил, так? Так, вот. Поэтому не кисни по пустякам. Сейчас нужно решать более насущные дела. Заготовка продуктов, средств защиты, арсенал пополнять. Уже не за горами новая эпоха, сам же говорил. Так что работаем, братишка. Да ведь? Работаем, корсар. Чуть воодушевился Трэш, отряхивая руки и поднимаясь. Он бросил пронзительный взгляд на горизонт, а на далекую полосатую ВТ-2 станции прищурился и кивнул. Еще многое нужно сделать. Время не ждет. А через неделю наступил судный день. Тюмень, сентябрь 2019 года. Февраль 2020 года. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.